Глава 85. Прошел уже месяц с тех пор, как Кейт позвонила мне и сказала, что существует еще одна личность — 9-10-летний мальчик, который хочет поговорить со мной, — начал Джастин Доннелли. И как ты знаешь, с тех пор Кейт отрицает, что ей что-либо известно об этой личности. Сара кивнула. — Знаю. Надо было рассказать Джастину Доннелли, что они с Брэндоном Моуди сошлись на том, что в интересах Лори им следует пойти на согласованное признание вины. «Я приняла решение», — произнесла она. Джастин слушал, не сводя глаз с лица Сары. «Если бы я был художником, — думал он, — я бы написал это лицо и назвал бы картину «Скорбь». «Так что видишь, — продолжала Сара, — судебные психиатры склоняются к тому, что над Лори в детстве надругались, и есть достаточное основание считать, что у нее расщепление личности. Они знают, что присяжные отнесутся к ней с сочувствием и вряд ли вынесут обвинение в умышленном убийстве. Однако наказание за непреднамеренное убийство в состоянии аффекта тоже может караться сроком заключения до 30 лет. С другой стороны, если она признается в том, что совершила убийство в состоянии сильного душевного волнения, ее могут приговорить максимум к 10 годам лишения свободы. И все зависит от судьи, получит ли она 5 лет без права досрочного освобождения, или же он даст ей те же 5 лет, но не оговаривая этого условия, и она может выйти на свободу через год или два. Я не имею права рисковать 30 годами жизни Лори. Как она может признать себя виновной в преступлении, когда она даже не помнит, совершала ли она его, — спросил Джастин. По закону это возможно. Ее заявление будет состоять в том, что поскольку она не помнит, как совершала преступление, она вместе с адвокатом, ознакомившись с уликами, согласилась с фактом совершенного ею преступления. «Сколько времени ты можешь еще потянуть?» В голосе Сары послышалась неуверенность. «А какой смысл? К тому же, если мы перестанем давить на Лори, чтобы форсировать ее воспоминания, это в дальнейшем может благоприятно сказаться на ней. Пусть все идет своим чередом». «Нет, Сара». Резко отодвинув стул, Джастин подошел к окну и тут же пожалел об этом. В солярии за садом стояла Лори. Прижав руки к стеклянной стене, она смотрела на улицу. Даже отсюда он видел, что она чувствовала себя птицей в клетке, мечтающей улететь. Он повернулся к Саре. «Дай мне еще немного времени. Как ты думаешь, как скоро судья разрешит ей вернуться домой?» «На следующей неделе». «Хорошо. Ты занята сегодня вечером?» «Так, дай-ка подумаю». Сара быстро заговорила, явно пытаясь скрыть свои эмоции. «Если я поеду домой, меня ждет одно из двух. Припрутся Хокинсы, чтобы принести еще что-нибудь из своих вещей, и захотят со мной поужинать. Или Софи, которую я искренне люблю, будет дома, занимаясь разборкой родительских шкафов, избавляя меня от работы, которую я откладываю. Есть еще и третий вариант. Я попытаюсь продумать блестящую защиту для Лори. Конечно, у тебя есть друзья, которые тебя куда-то приглашают». «У меня много друзей, — ответила Сара. — Хороших друзей, родственников, замечательных людей, которые хотят помочь. Но, понимаешь, к концу дня я устаю вновь и вновь все им объяснять. Я уже не могу больше давать пустые обещания, что что-нибудь изменится и все будет хорошо. Мне надоело слышать, как они говорят о том, что ничего бы этого не случилось, если бы Лори в детстве не похитили. Я все это знаю, и от этого я просто схожу с ума. Ах, да, и еще они говорят о том, что отцу было уже за 70, А мама перенесла несколько лет назад операцию, и прогнозы были неутешительны. И, может, это и к лучшему, что они вместе покинули этот мир. Понимаешь, я согласна с этим, но я не хочу слышать все это. Джастин понимал, что стоит ему сказать хоть одно утешительное слово, и Сара разрыдается. Он не хотел этого. С минуты на минуту должна была прийти Лори. «Я хотел тебе предложить поужинать со мной сегодня», — мягко сказал он. «А вот то, что я хотел тебе показать». Он достал из истории болезни Лори фотографию размером 10 на 8. Она вся была испещрена едва заметными линиями. Это увеличенный снимок той фотографии, которую Лори разорвала в день, когда она сюда поступила, — пояснил он. Ее неплохо восстановили. Скажи, что ты видишь на ней. Сара взглянула на фотографию, и ее глаза округлились. На прежнем снимке я не видела, что Лори плачет. Какое-то дерево, какой-то полуразваленный дом. А это что такое? Сарай? Это совершенно не похоже на Риджвуд. Где же ее сфотографировали? Она нахмурила лоб. Подожди, подожди. Три раза в неделю Лори ходила в детский сад. И детей часто возили на экскурсии в парки и на озера. Фермы, похожие на эту, есть в районе Хэрримен Стейт Парк. Но почему же эта фотография вызвала у нее такую истерику? Я и хочу это выяснить, — сказал Джастин и включил видеокамеру, увидев показавшуюся в дверях Лори. Лори заставила себя взглянуть на снимок. «За домом курятник», — прошептала она. «Там происходят нехорошие вещи». «Что за нехорошие вещи, Лори?» — спросил Джастин. «Не рассказывай, дура. Он узнает, и ты знаешь, что он с тобой сделает». Сара впилась ногтями в ладони. Этот голос она никогда до этого не слышала. Звонкий мальчишеский голос. Лори начала хмуриться. Даже при том, что черты ее лица изменились до неузнаваемости, ее рот был решительно сжат. Одна рука шлепала по другой. «Привет», — небрежно сказал Джастин. «С тобой я еще не знаком. Как тебя зовут?» «Эй, ты, ну-ка назад!» Это был кошачий голос Леоны. «Послушай, доктор, я знаю, что эта корова Кейт попыталась обойти меня, но этому не бывать». «Леона, что ты все время встреваешь?» — строго спросил Джастин. Сара поняла, что он решил прибегнуть к новой тактике. Его тон был несколько угрожающим. «Потому что меня все время обманывают. Я верила Эллену, а он сделал из меня посмешище. Я поверила тебе, когда ты попросил нас вести дневник, а ты подсунул туда эту фотографию». Волосы падали Лори на лицо. Она откидывала их назад привычно кокетливым жестом. «Этого не может быть. Ты не могла найти эту фотографию в дневнике Леона. А вот нашла, точно так же, как я обнаружила этот проклятый нож в своей сумке с учебниками. Я так хорошо выглядела, когда отправилась к Эллену для решающего разговора. А он так мирно спал, что я даже не стала будить его. А теперь все обвиняют меня в его смерти». Сара затаила дыхание. «Замри», — говорила она себе. «Не спугни ее». «Ты даже не пыталась его разбудить?» — спросил Джастин таким тоном, словно говорил о погоде. «Нет, я собиралась устроить ему спектакль. Я хочу сказать, что деваться мне было некуда. Этот пропавший кухонный нож. Сара, Софи, доктор Карпентер. Всем надо было знать, почему я взяла его. А я его не брала. Тут Эллен делает из меня дуру. И знаешь, что я решила?» Не дожидаясь ответа, она продолжала. «Убить себя прямо на его глазах. Пусть бы он потом раскаивался в том, как он со мной обошелся. Какой смысл жить, Ничего хорошего меня уже не ждет. Ты пришла к его дому, и большое окно было открыто? Нет, я не лазаю в окна. На террасе есть стеклянная дверь. Замок не защелкивается. Он был уже в постели. Я прошла в его комнату. Дай мне, ради бога, сигарету. Конечно. Доннелли подождал, пока Леона, держа зажженную сигарету в руке, облокотилась на спинку стула, затем спросил. — Что делал Эллен, когда ты вошла? Ее губы искривились в улыбке. — Он храпел. Можешь себе представить? И мой спектакль сорвался. А он лежит себе в кровати, свернувшись как ребенок, обхватив руками подушку, и храпит. Ее голос стал мягче и несколько неувереннее. Мой папа часто храпел. Мама говорила, что это был его единственный недостаток. От его храпа мертвый мог проснуться. — Да, — думала Сара, — верно. — А нож был у тебя? — Ах, да, я поставила свою сумку на пол возле кровати. А нож был уже у меня в руке. Я положила его сверху на сумку. Я так устала. И знаешь, о чем я подумала? — О чем? Голос совершенно изменился и стал похожим на голос четырехлетней Дебби. Я подумала о том, что я не позволяла папе держать меня на коленях или целовать после того, как я вернулась из дома с курятником. И я прилегла на кровать рядом с Элланом. А он так и не знал об этом, он все храпел и храпел. — А что случилось потом, Дебби? — Господи, помоги, — молила Сара. — Потом мне стало страшно. Я испугалась, что он проснется, рассердится на меня и опять пожалуется декану. Поэтому я встала и на цыпочках вышла. Он так и не узнал, что я была у него. Она радостно захихикала, как маленькая девочка, которая нашкодила, и ей это сошло с рук. Джастин пригласил Сару поужинать с ним в ресторане Нейри на 57-й Восточной улице. — Я здесь частенько бываю, — сказал он ей, когда сияющий Джимми Нейри поспешил им навстречу. Джастин представил Сару. Ее надо бы откормить Джимми. Когда они сели за столик, он спросил. — Мне кажется, у тебя сегодня был довольно трудный день. Хочешь, я расскажу тебе про Австралию? Сара ни за что бы не поверила, что полностью съест сандвич с бифштексом и жареную картошку. Когда Джастин заказал бутылку к Янти, она было запротестовала. — Послушай, ты пойдешь домой пешком, а мне придется вести машину. — Я знаю, но сейчас всего лишь 9 часов. И мы не спеша прогуляемся до моего дома и выпьем там кофе. Нью-Йорк летним вечером, — думала Сара, когда они сидели на его маленькой террасе, попивая кофе экспрессо. Огоньки на деревьях вокруг ресторана, таверна на Грин, пышные листва, лошади с повозками, прогуливающиеся и бегущие трусцой люди. Все это было так далеко от тюремных камер и решеток. — Давай поговорим, — предложила она. — Насколько вероятно, что рассказанные нам сегодня Лори, или скорее Дебби, как она лежала рядом с Элленом Грантом и ушла, не разбудив его, правда? — Раз об этом знает Дебби, это, вероятно, правда. Ты хочешь сказать, что когда Дебби уходила, ее сменила Леона? Леона или другая личность, с которой мы пока не знакомы? Понятно. Мне показалось, что Лори что-то вспомнила, когда она смотрела на эту фотографию. Что бы это могло быть? Я думаю, что там, где в течение 2 лет держали Лори, вероятно, был курятник. И, глядя на снимок, она вспомнила о чем-то. Со временем мы, возможно, узнаем, о чем именно. Но времени почти не остается. Сара поняла, что плачет, только когда по ее щекам полились слезы. Она зажала рот руками, пытаясь подавить вырывавшееся рыдание. Джастин обнял ее. — Не сдерживай себя, Сара, — сказал он нежно.